Зазвонил будильник. 6. Глеб громко зевнул. «И чего тут такая вонища? Получше комнату не нашли». Васька поморщился. Морщился он так каждое утро. В умывальник полетел один Васька. Остальные умываются в коровнике. В умывальнике утром давка, студенты набегают. Втроем без Васьки они поплелись в столовую. Молча, в растяжку, невеселые. Билов успел таки простыть, и видно было, что ему не можется. Глеб по восточному способу обложил его под рубахой газетами, чтобы пот впитывали. И на перемену газет взял пук целый. Утром зябко. Юля шагал мрачно, натянул вязаную шапочку до самых бровей. Его с детства приучили бояться простуды, и он часто студился. Мама, санитарный врач на мясокомбинате, все собиралась ввести холодное обтирание, да так и не смогла улучшить моменту между простудами. Студиться и болеть Юля перестал на шабашках. На шабашках вообще мало кто болеет. Сколько болел, столько и недополучил. Лучше не болеть, выгоднее. «И чего я поехал?» – бормотал Билов, пряча руки в рукава свитера. «Надо было с ракомболем морскую капусту ехать собирать. По паре кусков сняли бы». Глеб взглянул на него с сожалением. Открыл был рот что-то сказать, но закрыл, не сказавши. Глеб шел, не прикрываясь от ветра. Просвежался. Набирал запасу на дневное пекло. Глеб единственный из всех взял с собой телогрейку и по утрам, когда холодно, блаженствовал. «И не заплатят, наверное», — бормотал Билов. «Пролетим». «Скорее всего», — согласился Глеб. «Но могут и заплатить. Как сделаем, как понравится. Это тебе не на дудке дудеть». «Только нудить-то зачем? Ты вот понаблюдай за собой. Сейчас ты голодный и занедужил временно. Потому и конючишь, а покушаешь, повеселеешь. Проследи». Васька нагнал их у самой столовой, чистенький, приглаженный, и одеколоном от него доносит. Ел Васька, как всегда, долго, внимательно пережевывая и молча. Глеб прихлебывал чаек и наставлял Билова. «Вот у меня мать, баба деревенская, а мозгов...» «Отец после войны в гору пошел, без образования, а она ему: иди учиться». И погнала в Москву на дневное. А сама с нами с тремя в Ногинске осталась. Синьку в Москве добудет где-нибудь, а в Ногинске сбудет на базаре. И тянула 5 лет. А потом 20 лет по загранкам ковры копила. Шах ей ручку целовал. «Баба, а ты?» «Институт бросил. Сонька ребенка второго захотела. Пожалуйста. Третьего? Пожалуйста. Хорошо, у вас обе матери, кандидаты, прокормят, а помрут». Васька доел, и все поднялись из-за стола, затопали к выходу. «А сам-то ты?» – спросил Билов, щепочкой ковыряя в зубах. «Сам-то на что живешь?» «Я?» – Глеб взглянул на него, как на убогого, и даже заговорил складно. «Да я столько денег за свою жизнь заработал. Тебе и не снилось. Я на 4-м курсе уже 2 авторских имел по лазерам. И оба внедрены. Васька соврать не даст. Вась!» Васька нехотя кивнул. «За внедрение деньги хорошие», — продолжал Глеб. «На севере 4 года плавал начальником научной группы. Там полярки, харчи бесплатные. В министерстве потом служил. 250 плюс премия. И все матери отдавал. Она же мне и покушать, и то все, мол. А потом это. Волгу отцову грузинам продал задорого. Дай закурить, Юль. Кончились». Васька вдруг остановился. «Кто шуршит? Я с ума, что ли, схожу?» «Это я, Билова, лечу газетами». Глеб взял у Юли сигарету, оторвал фильтр, прикурил. Продал Волгу. Домой иду. А они за мной вязались, южные, которые купили. Не понравилось, что задорого слишком. Я домой прихожу, деньги убрал, жду. Звонят, я открыл. Чего смотришь? Я их не без толку ждал. У меня винчестер на такте портянкой накрыт и мелкашка сбоку. А в соседней комнате Колька, Николай Романович, товарищ. Я с ним загодя договорился. Выйдет, если позову. Впустил этих, сам на тахту, курю, мол. Их много, деньги просят. Убить обещают, если не отдам. Я, какие деньги? Несколько рублей только дразню их временно. А рука-то на тряпке, на винчестере. Позлю, думаю, а потом тихо выгоню оружием. Всего делов. Так нет. Колька без команды вламывается со стаканом. Габарджоба, салям алейкум. Гляжу, трясет его. Сейчас поубивает их без всякого оружия. Он так и орет сейчас. Мол, убью всех, а потом носы обрежу. На старшего показывает, с которым я машину оформлял, и орет. У него всегда орать перед тем, как драться, для испуга. Вижу, ребята заволновались. Думаю, надо до конца их сделать. Портянку с винчестера раздергиваю с одной стороны и с мелкашки с другой. Они ошалели, ломанули, чуть двери не высадили. Они чего за мной увязались-то? Одет я был плохо, наверное, да не бритый. Думали, так все просто. Мать Кольке потом 300 подарила. Любит его хулигана. «Вась, ну я мурлат подбирать начну». Глеб снял телогрейку. «Мауэрлат», — поправил Билов. Билов почему-то считал себя плотником. «Подбирай мурлат, потом давай стропила». Васька задумался на секунду. «Рассчитай, чтобы за световой день поставить. Кран Зинка только на день дает». «Скоб мало». Глеб выплюнул окурок. «Не твоя забота, достану». «Юля, класть! Я на подхвате! Билов к мешалке! Погнали!» Юля подошел к стене. Вчера он успел завести угол и дотянуть к нему проем. «Хорошо, ровно получается. Если так и пойдет, кое-где под крышу поднять можно». Юля зачалил шнурку. Васька удивленно уставился на него. «Ты чего, на три ряда хочешь?» «Тихонько пойду, ровно будет». Только раствор потоньше. «Билов, сей лучше, без камней!» — крикнул Васька. «Чего крутишься?» «Да ты погляди! Опять! Лопату сперли студенты!» Билов стоял над развороченным штабелем, в который зарывал на ночь инвертарь. «Воруют!» — Глеб почесал в голове. «Мне, что ли, сюда поселиться? И на дорогу время сэкономится, и постерегу!» А Юля уже орет. «Грязи!